Сегодня поговорим про ваше мнение и про суть экспертности. Экспертность – это не википедийные знания, не полезная польза, это мнение, это обоснованное, опирающееся именно на ваш опыт, на ваши результаты, на ваше видение, мнение ваше. Это не там голословное «я вот делаю так», вот, выкрикнув в мир, да, а обоснование. Либо это путь ваших экспериментов, потому что не всегда, когда мы только становимся на путь какой-то работы, мы сразу знаем о продукте все от и до. Это путь экспериментов, и вы смело транслируете эти эксперименты, этот путь, как онлайн, так и офлайн. Когда эксперт становится значимым? Когда у него есть свое мнение, своя взрослая позиция по тем или иным вопросам в своей сфере и возможность ограничить свою экспертность рамками, которые вы со временем расширяете, изучая что-то новое, ну, там, вырастая из тех рамок, из нынешних рамок своей экспертности. Наверное, звучит немножко сложно. Я думаю, что к концу аудио вы уже поймете, что это. Вот у меня по теме пряников, теста, росписи есть свое мнение, есть свои наработки, свои технологии, есть свой опыт, который сформировался не только из там, головы и не только из знаний, полученных от других людей. Это такой многослойный пирог из своего опыта, опыта других и каких-то новых экспериментов, результат которых меня порадовал, меня в какое-то время устроил. И я решила это рассказать в мир обоснованно. Почему так? Потому что мне понравилось, потому что это дало такие результаты, потому что опытом там, многоразовых экспериментов я поняла, что вот это лучше, это хуже. Почему то же самое казульное тесто – это такой бестселлер? Я не скажу, что есть оно самое лучшее на свете. Но я знаю про него все, и люди, когда покупают, знают, что это мое тесто, и могут ко мне обратиться и спросить, а у меня не получается, а в чем проблема? Я могу легко рассказать, имея свой опыт относительно этого продукта, а почему может возникнуть та или иная проблема, та или иная загвоздка. Я думаю, что у вас такая же история, но зачастую мы это все нивелируем тем, что, ну, пойду почитаю в интернете, ну, вот сегодня получилось, сегодня не получилось. Когда я делала тесто, я экспериментировала 6 месяцев. Я меняла муку, я меняла сахар, я меняла пропорции, я вырабатывала идеальный для себя вариант. Я не собиралась его продавать. Для себя. И когда я поняла, что он крутой, я начала, кстати, в бесплатном формате, я начала его транслировать везде. Не было отклика никакого. Я думаю, ну окей, никому не надо. Я это дело прекратила делать. Но я продолжала на этом тесте работать. То есть я наоборот на этом тесте, скажем так, первые варианты полгода, даже больше, чем полгода, те пряники, которые я делала, я даже не представляю, на каком тесте я это делала. Но люди вроде как покупали, значит, все окей. А дальше я уже начала работать над тем, чтобы тесто было для меня комфортное. И оставшиеся свои пряники до сих пор я делаю вот на своем классическом казурном тесте, которое немножко модифицировалось в 2014 году, потому что мы убрали из него мед. В нем раньше был мед. И это нашло отклик у людей. Все говорили, о, вкусно, о, красиво. А почему у тебя такие ровные края? То есть никто уже, даже с экранов мониторов, говорили о том, что сложно было сказать вкусно-невкусно. А мастера говорят, о, у тебя такие ровные края, а как у тебя такая ровная поверхность? А почему он у тебя такой тоненький и не расплывается, когда ты выпекаешь, и он не теряет форму? Ой, ничего себе, у тебя 10 штук, и они все один в один, и помещаются все в коробочку, и ты можешь угадать размер упаковки, когда клиент говорит, нам нужно 10 сантиметров, ты ровно делаешь 10 сантиметров. И я поняла, что я продаю невкусно и красиво, опять же. Я продала и, скажем так, создала продукт, который откликался мне, удовлетворял мои потребности, которые были основаны на потребностях клиента, да, создать идеальный по размеру пряник, создать тоненький, чтобы он мог ставить на палочку и ставить на торт и так далее. То есть это немножко даже не про вкусно, это про технологические какие-то моменты. И я поняла, что когда я уже вышла с мастер-классами, к людям, потому что начали спрашивать, а мастер-классы проводите? А я раздавала рецепт просто так. И многие спрашивали, а у меня вот это не получается, у меня вот это не получается. И я там пыталась как-то их проконсультировать. И когда оборот этих людей стал большим, то есть ко мне уже обращались как к эксперту и спрашивали мое мнение. Они не спрашивали, почему у меня там сахар подгорает, в Википедию не шли. Или там в Инстаграме или в Ютубе не искали информацию. Они искали информацию у первоисточника. Первоисточником была я. Поэтому ваша задача – создать продукт или транслировать информацию так, чтобы люди понимали, что первоисточник вы. У меня не получаются печь пирожки, тесто у меня расплывается, потому что и пошел человек не в поисковик, а пошел к мастеру, который, допустим, транслирует этот рецепт или продал этот рецепт, провел мастер-класс, а мастер легко о нем говорит. Он говорит, вот это так и вот это так. Торт сделать вот это так и вот это так. Зефир, вы же даже сами понимаете, огромное количество сейчас мастеров по флористике зефирной. Мастеров, которые преподают. Но вы же выбрали какого-то определенного мастера, потому что вам понравилась его техника, вам понравился его рецепт. Даже если вы его физически не знали, этот рецепт, да, это как бы закрытая информация на мастер-классе. Вам понравился, допустим, как мастер комбинирует эти цветы в букете. То есть это вкус мастера. Вам понравился цвет, который мастер использует. Вам понравился голос мастера. Да? Даже вот уже приплетается эмпатия мастера, ваша эмпатия к мастеру, к человеку. То есть мастеров много, но вы выбрали какого-то определенного. Экспертов много, но вы идете по тортикам учиться какому-то определенному. И вы всегда даже за собой начните замечать, а что повлияло? Награда мастера, его там позиционирование, о нем говорят много. Вам он нравится внешне, вот мастер нравится, человек нравится. Работа у него красивая, он легко преподносит информацию, говорит без ошибок. Да? То есть даже на такие моменты можно обращать внимание. И вы на подсознательном уровне так и делаете, вы обращаете внимание. Если мастер говорит, ну как-то у вас есть, скажем так, с мастером, как говорят, на одной волне. Да? То есть вы видите, что мастер похож на вас, а вы похожи на мастера. Свой путь прошли какой-то определенный, и у мастера такое же. И у вас есть ощущение сопричастности, что вы можете также идти по этому пути, и вы тоже добьетесь определенных результатов. Вот ваша задача сделать так, чтобы люди, которые будут смотреть на вас, на ваш профиль, у них тоже была сопричастность с вами, чтобы они видели себя в вас, чтобы вы так преподносили информацию, чтобы у человека возникало ощущение, что он смог, и я смогу. Он такой же, как я такая же, как он. Мы друг друга понимаем, мне этот человек настолько близок, что я хочу какое-то время учиться именно у него. Потому что, еще раз скажу, мастеров много. Каждый преподносит информацию по-своему, со своим каким-то акцентом. И вы, у вас тоже сложится свое особое, скажем так, и позиционирование, мы уже про это говорили, и своя подача информации. А самое главное, вот чтобы это было, опять же, не википедийные знания. Чтобы человек сказал, мне что вы сказали, я в Википедии прочел то же самое. Чтобы он у вас, чтобы вы были настолько экспертны, что вы в своей сфере могли сказать то, что нигде не написано. Вот мы говорим про экспертность, глубокую экспертность. Вот есть сферы, где я не эксперт и совершенно вообще не претендую на эту роль. Ваша задача как раз и обозначить границы своей экспертности. Опять же, это очень тесно связано с флагманским продуктом. Вы изучаете вширь зачастую большинство разных продуктов, да, свой ассортимент включая и так далее. А сначала нужно изучать вглубь. И экспертность растет, когда вы изучаете продукт вглубь. Начинаете расширяться только тогда, когда вам уже будет тесно в рамках своей экспертности. То есть я делаю пряники роспись, я уже изучила ее настолько, что все, я уже до дна дошла, я уже не знаю, что еще придумать. И я начинаю подключать, допустим, к своим пряникам печенье. Очень близкий продукт, и я немножко начинаю расширять рамки своей экспертности. Вот ваша задача делать то же самое. Не пытайтесь быть экспертом по верхам во всем. И зефир вы знаете, как делать, и торты вы знаете, и всему хотите всех научить. Нет, возьмите один продукт, потому что эксперт, вот в данном формате, вот то, что мы сейчас изучаем, мы идем как бы по нарастающей. У нас был бизнес-блок, где мы продавали продукт. Вот у нас продукт – это основное в нашем блоге. И соприкосновение с подписчиками, активность какая-то с подписчиками в коммерческом блоге, она минимальна. Когда мы к продукту добавляем экспертность и мастера, как, пока не как человека, как личность, да, с его внутренним большим миром, а просто вот какую-то экспертную информацию, именно личную от мастера, сопричастность подписчиков с вами будет больше, потому что тут появляется человек. На следующих модулях мы будем добавлять к нашему блогу личность. Это то, что боятся, то, чего боятся многие. Да? То есть они вот как бы останавливаются, блог – продукт. Я веду блог свой и показываю только продукт. Но я думаю, что постепенно, изучая материал нынешний, то, что вы сейчас учитесь, внедряете, перестаете бояться. Вы подключили продукт, вы подключили экспертность, и дальше вам уже будет, скажем так, легко подключить себя как личность. Вот тут как раз идет, я, наверное, это нарисую, потому что визуально это будет лучше и понятнее для вас, потому что когда в блоге много личности, мало экспертности и есть какой-то продукт, это блогерство. Вот прям в чистом формате. Да? То есть я блогер, меня много, активность и общение с аудиторией очень на высоком уровне, очень тесно. Я продаю продукт, допустим, продукт никак не связан на моей экспертности. Это может быть фигню какую-то продавать. Да? То есть экспертность – это то, что, наверное, то, чему человек посвятил огромное количество времени и это изучает. Вот прям изучает глубоко. Потому что мы видим блогеров, что они продают. Рекламу продавать можно. Это экспертность блогера? Нет, конечно. Это просто его активная, скажем так, позиция вот в онлайн-пространстве. Если у нас продукт в блоге, но экспертности и человека нету, это у нас конкретно коммерческий блог, магазин. Продукт и все про продукт. Если у нас есть продукт и эксперт, это такой сухой экспертный блог. Вот у меня в большинстве своем, наверное, я могу сказать, что у меня такой блок. У меня мало личности. Я понимаю, что вот тут у меня просадка. Я, наверное, в ближайшее время буду переоценивать эту концепцию, потому что в прошлом году, в позапрошлом, у меня было очень много личного. То есть была личность, был эксперт, был продукт. И это была гармония. То есть это не значит, что вам нужно всем сразу вот личность, эксперт, продукт. Вы должны к этому прийти, когда вам комфортно. Если вам некомфортно, оно не пойдет. Просто вы будете зажаты перед аудиторией, вам будет неловко обсуждать какие-то моменты. И от этого, от некомфортности продаж не будет. То есть, когда вы выходите и выдавливаете из себя что-нибудь в сторис, создаете эфиры, которые идут не от сердца, не от любви. Да, я, к сожалению, вот с лета я просто перегорела от этих эфиров. Благодаря своим прекрасным продюсерам, и у меня прямо отторжение с личностью в блоге, просто конкретно. Когда ты ведешь сторителлинг по написанному сценарию в течение нескольких месяцев, и ты должен выходить, хочешь ты не хочешь, все равно человек это считывает, аудитория это считывает, рано или поздно просто мастер выгорает. Вот чтобы у вас такого не было, мы идем очень постепенно. И вы когда захотите добавить в свой блог, к своему продукту, добавить экспертность, вы ее добавляете. В любом случае, с каждым днем ваша экспертность растет. Просто подмечаете эти моменты, которые у вас получаются, и вы можете, не то чтобы там что-то фишечку какую-то поймали и сразу там выплескиваете в профиль, а вы можете быть объективно, рассказывать людям о том, что у вас может что-то не получиться, но это уже, да, на более высоких стадиях, когда вы уже преподаете. Но я знаю как, потому что я тоже с этим столкнулась. Потому что человек, у которого получилось, и он не знает и не понимает, почему у него получилось, это случайность. Если мастер понимает, что он сделал и как это исправить, это уже закономерность, это уже экспертность. Вот чтобы не было случайностей, подмечайте моменты, которые у вас происходят в вашей профессиональной деятельности, чтобы быть в своем продукте суперпрофессионалом. Помните, с каждым модулем мы расширяемся и из стратегии. Магазин, как я уже сказала, мы перемещаемся в такое, в активное присутствие вас как личности. А вот между ними как раз вот экспертно-личностный блок такой вот получается. То есть продукт, экспертно-личностный блок и потом уже блогерство. Но блогерство в чистом виде нам не подходит, потому что ну, мы все не блогеры, мы все-таки эксперты. И когда мы в блоге совмещаем продукт, совмещаем экспертность свою и совмещаем себя как личность, я сейчас здесь не говорю, и в этом модуле не будет именно как общаться с аудиторией, как обсуждать те темы, которые вообще никак не связаны с вашим продуктом, и расти за счет этого. Это у нас будет в следующем блоге, блогер вы или эксперт, в следующем модуле. Но когда вы это гармонично сочетаете в своем блоге, вы, получается, очень импонируете аудитории. У вас аудитория для вас – это друзья, это те люди, которые пришли вам помочь, вас поддержать, на вас смотрят, потому что вы интересны. Там же они могут увидеть вашу экспертность и легче там продавать продукт через как раз вот такую коммуникацию с клиентом. Это все очень по нарастающей у нас будет идти. Понятно, что вы будете на каком-то из уровней, да, либо я продукт продаю, либо я включаю экспертность, либо я уже включаю себя, активно включаю себя и развиваю свой блог вот как бы на этих трех китах. Но можно продавать и когда только один продукт, можно продавать, когда продукт и экспертность, и, естественно, можно продавать, когда все вместе. Каждый из вас выбирает ту стратегию, которая вам близка. На этом сегодняшний эфир я завершаю. Помним, что экспертность, она зависит не от того, как много вы википедийных знаний или информации даете в своем блоге, а ваше мнение, вот она суть экспертности, ваше мнение, которое обосновано и опирается на ваш опыт. И вы можете смело говорить людям про свой продукт, про создание, про решение каких-то моментов, которые не получаются у человека. Вы понимаете свой продукт настолько досконально, что вам не нужно лезть в интернет и читать, а почему у меня с тестом произошло что-то. Вы уже это знаете. Не пытайтесь, снова говорю, охватить объять необъятное, не нужно. Копайте в глубину в том продукте, который вы выбрали для себя в продажах.